3 августа в Центральном доме рабочих состоялось Пхеньянское городское заседание, посвященное 20-летию со дня опубликования великим Ким Чен Иром бессмертного классического труда. Последовательно претворять в жизнь заветы великого вождя товарища Ким Ир Сена по вопросам воссоединения Родины. Здесь присутствовали ответственные работники партии государства, председатель дружеской политической партии, работники общественных организаций и смежных учреждений и трудящиеся Пхеньяна. Докладчик отметил, великий Ким Чен Ир в своем бессмертном классическом труде, опубликованном 4 августа 1986 года Чучхе 1997, определил 3 принципа объединения Родины, программу Великой национальной консолидации из 10 пунктов и предложение об образовании Демократической конфедеративной республики Корю 3 хартиями объединения Родины, наметил задачи, методы их выполнения и осветил принципиальные вопросы, касающиеся объединения Кореи. Названный труд представляет собой немеркнущую эпопею, которая дает научные ответы на все вопросы в деле воссоединения Родины, что является великим национальным чаянием корейцев. Выступавший призвал всех трудящихся вести смелую борьбу за торжество чучхейского революционного дела и достижение самостоятельного объединения Родины под мудрым руководством высшего руководителя Ким Чен Ына.